Давайте последнюю, самую последнюю. Вот. Ребята, нам надо аппаратуру ставить. Ну все, самое последнее, ну бросишь же. Сколько можно играть, ёлки-палки? Сколько можно играть, ёлки-палки? Сколько можно играть, ёлки-палки? Раз, два, раз, два, три, четыре. Мы забили стрелу в кафе Поппер-стрит. Мы забили стрелу.